После него мы не ниспослали на его народ никакого войска с неба и не собирались ниспослать. Был всего лишь один глаз, и они затухли. О горе рабам! Не приходил к ним ни один посланник, над которым бы они не издевались. Неужели они не видят, сколько поколений мы погубили до них, и что они не вернутся к ним? Воистину, все они будут собраны у нас. Знамением для них является мертвая земля, которую мы оживили и извлекли из нее зерно, которым они питаются. Мы создали на ней сады из пальм и винограда и заставили биться в них источники, чтобы они вкушали их плоды и то, что создали своими руками, или чтобы они вкушали плоды, которые они не создали своими руками. Неужели они не будут благодарны? Пречист тот, кто сотворил парами то, что растит земля, их самих и то, чего они не знают. Знамением для них является ночь, которую мы отделяем ото дня, и вот они погружаются во мрак. Солнце плывет по своему местопребыванию. Таково предустановление могущественного, знающего. Мы предопределили для луны положение, пока она вновь не становится подобна старой пальмовой ветви. Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите. Знамением для них является то, что мы перенесли их потомство в переполненном ковчеге. Мы создали для них по его подобию то, на что они садятся. Если мы пожелаем, то потопим их, и тогда никто не спасет их, и сами они не спасутся, если только мы не окажем им милость и не позволим им пользоваться благами до определенного времени. Когда им говорят: «Бойтесь того, что перед вами, и того, что после вас, чтобы вы были помилованы», они не отвечают. Какое бы знамение из знамений их Господа ни явилось к ним, они непременно отворачиваются от Него. Когда им говорят: «Расходуйте из того, чем вас наделил Аллах», неверующие говорят верующим: «Неужели мы будем кормить того, кого накормил бы Аллах, если бы пожелал? Воистину, вы лишь находитесь в очевидном заблуждении». Они говорят: «Когда сбудется это обещание, если вы говорите правду?» Им нечего ожидать, кроме одного только гласа, который поразит их тогда, когда они будут препираться. Они не смогут ни оставить завещание, ни вернуться к своим семьям. Протрубят в рог, и вот они устремляются к своему Господу из могил. Они скажут: «О горе нам! Кто поднял нас с места, где мы спали?» Это то, что обещал милостивый, и посланники говорили правду. Будет один только глаз, и все они будут собраны у нас. Сегодня ни одной душе не будет причинено никакой несправедливости, и вам воздастся только за то, что вы совершали. Воистину, обитатели рая сегодня будут заняты наслаждением. Они и их супруги будут лежать в тенях на ложах, прислонившись. Там для них есть фрукты и все, что они потребуют. Милосердный Господь приветствует их словом «Мир». Отделитесь сегодня, о грешники! Разве я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться сатане, который является вашим явным врагом, и поклоняться мне? Это прямой путь. Он уже ввел в заблуждение многих из вас. Неужели вы не разумеете? Вот гиена, которая была вам обещана. Горите в ней сегодня за то, что вы не веровали. Сегодня мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали. Если мы пожелаем, то лишим их зрения, и тогда они бросятся к пути. Но как они будут видеть? Если мы пожелаем, то обезобразим их на их местах, и тогда они не смогут ни двинуться вперед, ни вернуться. Тому, кому мы даруем долгую жизнь,